Завершением очередной военной кампании солдаты возвращались в свои теплые казармы, и тут добра не жди. То подерутся в центре города и разнесут вдрызг какую-нибудь дорогую лавку, то восьмером забавы ради поднимут небольшую карету и отнесут во враг, то, размахивая саблями, обещая порубить каждого, кто плохо кровь за отечество проливал, пешего чиновника насмерть перепугают. Полиция не могла управиться. После доклада полицмейстера на высочайшее имя последовало предписание. Часть полицейских обязанностей в Санкт-Петербурге передать жандармерии. Но единственный жандармский полк, хоть и занялся уголовным следствием, во многом выполнял свои обязанности на военный манер. Арестованных офицеров долго не задерживали, и, как правило, основная масса мелких дел дальнейшего развития не получала. Вот и в ту ночь, освободившись из гауптвахты, куда они попали после дебоша в кабаке, двое поручиков измайловского полка, Василий Макаров и Афанасий Мелков, снова напились. До казармы, шага через весь ночной город, далеко, отогрелись в церкви, немножко протрезвели и под нажимом настырного служки опять на мороз. Сияла луна, еще недавно такой огромный чужой город, столица, показался младшим офицерам тесным и родным. Хмель ударил в голову, и речь их сделалась напыщенно гладкой. «Ты знаешь, друг мой Афанасий, хочу жениться». «Зачем тебе? Пора». «Хочешь, сейчас пойду и сделаю предложение. Мы с тобой свободные люди. Могу я сделать предложение сердца?» Рукой с зажатой в ней бутылкой Василий Макаров указал на темнеющее впереди четырехэтажное большое здание. «Ты знаешь, кто там живет?» «Там живет некто, его превосходительство, отставной генерал, который и порох-то никогда не нюхал. А у его превосходительства есть племянница, белокурая богиня, 17 лет. Приданого 10 000 дают, не подступишься, а я подступлюсь. Вот сейчас пойду и сделаю предложение, может, она меня с первого взгляда полюбит». «Врешь, Василий, кишка тонка ночью свататься. Не тонка. Запросто сделаю предложение руки и сердца. 5 рублей ставлю, не сделаешь. Согласен. Готовь деньги». Передав сильно початую бутылку Клико в руки своего боевого товарища, Василий повернулся по уставному на месте, щелкнул красными каблуками и, демонстративно печатая шаг, направился по заснеженной мостовой к темному особняку. Мерцали и гасли редкие масляные фонари. Город еще не проснулся, но тишины не стало. Недавно взошедший на российский трон император Павел поднимался в 5 часов, и он в любую минуту мог потребовать к себе министра с докладом или карету к крыльцу. Прислушавшись, можно было уловить отдаленный стук подков, голоса конюхов, свист кнута, ржание. Это оживали перед рассветом раскинувшиеся вдоль всей улицы царские конюшни. Немножко постояв у парадного входа, пьяный гренадер одумался. С разгону он собирался постучать, но не посмел. Подняв голову, Василий изучил окна особняка. Прямоугольная темная махина здания заслонила луну. Везде плотные шторы, но в бельэтаже вроде свет сквозь щелочку пробивается. «Не спит она!» Ощутив жжение в груди, подумал очумевший гренадер. «Не спит! Ангел книжку, наверное, про любовь читает. Она читает, а я к ней подойду, ухвачу край шелкового полога в кулак, дерну слева направо, как это может сделать только самый пылкий любовник, упаду перед постелью на колени и признаюсь в большой жаркой любви». Он достаточно уже протрезвел, чтобы одуматься. Вот так среди ночи проникнуть в чужой дом, провинность серьезная. Попадешься, одним днем гауптвахты не делаешься, а при нынешних порядках можно и в Сибирь. Но необычайное волнение, неожиданно родившееся в нем, толкало вперед. Василий Макаров обошел здание с торца. Над дверью черного хода с легким шипением полыхал сатанинский газовый фонарь. Василий прищурился. Задутым стеклышком крутилось и подпрыгивало голубоватое пламя. Массивные дубовые двери имели объемные петли и мощный врезной замок. Притом дверь оказалась не заперта. Громко скрипнув, она растворилась от легкого нажима ладони. Изнутри пахнуло теплом. Вниз в подвал вела деревянная лестница. Осторожно опуская ноги, Василий сошел ступени на 15, когда за спиной наверху снова послышался скрип петель. Кто-то проник в дом вслед за ним. Вовремя я проскочил. Чувствуя все возрастающую неловкость, трезвея с каждым шагом, но не желая отступить, подумал Василий. Кто-то для себя дверь оставил, чтобы тайно воротиться. Теперь этот кто-то воротился и замок закроет. Как обратно выйду? Кругом темнота, хоть глаз кали, запах кухни. Ощупью он нашел поворот. Проход узкий, протиснулся, ушиб колено. Сабля звонко ударяла по стене. Поднялся наверх в бельэтаж. В бельэтаже все портьеры опущены, но лунный свет кое-где пробивается сквозь щели, мутно отражают зеркала. Хоть и с трудом можно различить роскошный навощенный паркет, резные рамы, канделябры, кресла, часы. В одном месте, не успев пригнуться, Василий зацепил головой хрустальную люстру. Мелодичное позвякивание наполнило залу. Лесенка в галерею. Три ступеньки. Узкая дверь, ведущая к спальням. Припоминая расположение окон, Василий растворил эту дверь. Не раздумывая, двинулся дальше. С каждым следующим шагом, обезумевший от вина храбрый солдат, трезвел и трезвел.